Глава 11. Гости. Выходя из отделения, она заметила одетого уже в привычный идеальный костюм Вольского, который аккуратно выводил мать из палаты, держа при этом в руках огромные пакеты. Не заметить его бережного отношения к родительнице Наталья не могла, хотя и так за эти дни уверилась, что мама для него много значит. Маргарита Петровна была уже в шубе, выходит, отправляются домой. Сделать шаг вперед и скрыться в уже открывшемся лифте ей что-то мешало. Наверное, улыбка Вольской, которой та ее одарила, только завидев. Ну что ж, можно и попрощаться. «Наталья Сергеевна, вы ж мне так и не ответили. Вы придете завтра?» Испытующе заглянула в глаза женщина, как только они подошли. «Куда придет? Ты пригласила нашего доктора на день рождения?» Кажется, ее сынок очень обрадовался этому факту, поскольку его голос звучал чересчур оптимистично. Наташа молчала. Ну что ей было сказать? Да, она уже приняла решение, что придет. И даже кроме котенка подарок приготовила. Только озвучивать не хотела. Да, еще и этот довольный взгляд Игоря. Вот чему радуется? Тому, что завтра им предстоит снова сцепиться на какой-нибудь теме? Не сказать, что это так уж не нравилось Наташе. Нравилось, черт побери. Да, даже настаиваю. Мать Игоря вырвала из мыслей Наташу, и она будто очнулась, потерявшись на несколько секунд в его взгляде, очень говорящем взгляде, который буквально кричал, как будет ее завтра ждать. «Чего же ты, Игоречек, хочешь? Во сколько и где?» Только и спросила, заходя в лифт. «В 5!» «Наташ, блин! Наталья Сергеевна!» Голос Мишки раздался в больничном коридоре, и он тут же заскочил к ним в лифт. «Я вам звонил, вы трубку не берете!» Сказал с возмущением, пристраиваясь позади Наташи. Она глубоко вздохнула, прикрывая глаза. Придушить Мишку сейчас захотелось. Вот и как не думать о том, какие мысли у ее пациентки и Вольского. Не должно ее это волновать, но волновало. Волновало так, что она боялась взглянуть Игорю в глаза, зная, что там увидит. Черт, просто прекрасно. «Я вам позже позвоню», — сказала, как отрезала своим стальным голосом. Михаил даже побоялся слова сказать, насколько не ожидал такого ответа. Почему стоит и злится? То, что по имени назвал, да вроде уже все в курсе, что они знакомы лично. Он перевел взгляд от недовольной Натальи на изучающего его мужчину около пожилой дамы. Тяжелый взгляд, острый. Мужчина словно препарировал им, раскладывая Мишку по полочкам. Но и Михаил в ответ сложил руки на груди и также в упор смотрел на оппонента. Что-то тут нечисто. Надо бы у Наташи узнать. Кто это? Дверцы лифта открылись на первом этаже, и Михаил направился следом за ними. «Не поняла, вы куда?» Наташа остановилась и удивленно посмотрела на его треники и обычную олимпийку. «Курить!» Он произнес это как нечто само собой разумеющееся. «Ты с ума сошел? А ну иди куртку надень! Вот только попробуй мне заболеть в отделении, сама придушу!» Шепнула ему на ухо. «Переживаешь за меня, да?» С наглой улыбкой Мишка засунул руки в карманы и качнулся с пяток на пальцы ног. «Заболеешь, и весь наш план сойдет на нет. Все, мне надо идти. Оденься!» Она быстро застучала каблучками сапог, направляясь к паре на выходе. Ох, в шикарную бабу превратилась его одноклассница. Даже дар речи потерял, когда впервые ее тут увидел. Еще бы, 13 лет не виделись, и она из обычной ботанички превратилась в красотку. Да еще такого врача. Все, что он о ней узнал в отделении, так это то, что ее ценили и считали очень толковым доктором с золотыми ручками. Хоть и побаивались. Первым порывом было попытаться поухаживать, как и у любого самца, завидевшего ее. Но потом пришло понимание, не его полета птичка. Да и слишком много воли у нее было. Такая в семье раздавит и не заметит. А превращаться в подкаблучника Мишка совсем не хотел. Тут нужно реально смотреть на вещи. Ему бы жену, которая сидела бы дома, да борщи варила. Эх! Наташа подходила к Вольским, прекрасно видя их заинтересованные ситуации лица. Игорь, к слову, был слишком серьезен и даже, она бы сказала, зол. Но его взгляд, кинутый ей за спину, все поставил на свои места. Ему Мишка не понравился. Вот только на каком основании? «Адрес тот, который в медкарте указан?» – спросила Наталья, когда они втроем вдохнули свежий морозный воздух. Войская подтвердила и тут же поинтересовалась. «А это был ваш друг, да?» Это выглядело бестактно с ее стороны, но любопытство брало свое. Да и не для себя старалась. Уж реакцию-то своего сына на того мужчину она увидела. Ему явно было не все равно. Да одноклассник мой, вот тоже проблемы появились. И Наташа так выразительно взглянула на Игоря, будто хотела взглядом ему объяснить, что именно за проблемы и кто в этом виноват. Не надо было давать ей эти дурацкие деньги. Наташа, Сергеевна, мы будем вас ждать. Соню возьмете? Кажется, удивилась как Наташа, так и мама Вольского. С какого перепугу она должна тащить дочь к совершенно незнакомым людям? Еще чего? Нет, а зря. Соне бы у нас понравилось. Нагло заявил он. Вот что в голове у этого мужчины? Чего он добивается? Разве он не понимает, что такими словами показывает намерения, которые ни ей, ни ему не нужны? Маргарита Петровна, вы не переохлаждайтесь и помните все, что я вам говорила. До завтра. Попрощавшись, Наталья натянула на голову вязаную шапочку и быстрым шагом направилась в сторону дома. Она мне нравится. Выдала Игорю мать, как только они отъехали от больницы. Он хотел ответить «мне тоже». У него даже появился зуд во рту. Так сильно хотелось сказать это вслух, но все же что-то мешало. Во-первых, он пока сам не понял, чего хочет, а во-вторых, мать совершенно не должна касаться его личной жизни. Не жениться же он собирается, а всего лишь... Да, он всего лишь хочет хорошенько оттрахать этого надменного врача. Это ж надо, развела вокруг себя мужиков и строит из себя недотрогу. Хотя он еще не показывал, чего именно он хочет. Может, она без проблем примет его предложение. Тем более, должна себя чувствовать обязанной. Где-то внутри шевельнулся червячок, говорящий, а нужна ли она ему будет, если легко согласится. По дороге мать у него все же выпытала, откуда он знает дочь ее врача. И, кажется, осталась этим фактом слишком довольна. А у него поселилось очень яркое предвкушение завтрашнего дня. Всю оставшуюся дорогу Игорь улыбался, выстукивая пальцами по рулю незамысловатую песню. Соня не просто плакала, она рыдала навзрыд. И от каждого звука сердце Наташи сжималось, будто его пытались разорвать на кусочки. Она уже оделась, чтобы отправиться к Вольским, и Соня держалась до последнего, но стоило сказать, чтобы дочка попрощалась с котенком, как тут прорвало. Наташа ее успокаивала, как могла, старалась объяснить, ласково гладила по голове, но материнское сердце такое долго терпеть не может. «Хорошо, я никуда не пойду, перестань, пожалуйста», – тихонько проговорила в макушку дочки. Соня, все еще всхлипывая, подняла голову, всматриваясь в глаза мамы, которые тоже были на мокром месте. «Ну как с твоей...» — всхлип. «Аллергией?» «Ну как? Буду и дальше пить таблетки. А ты мне будешь каждый день напоминать, хорошо?» «Хорошо!» — всхлип. «Но ты сама говорила, много таблеток нельзя пить, это вредно!» И новое шмыганье. «Да что ж ты будешь делать?» «Солнышко, а что ж делать?» «Не знаю!» Котенок тем временем ворочался в коробке, к которой привык и даже не особо пытался выползти. «Мам, она правда хорошая? Ну, женщина эта!» Сквозь уже утихшие слезы спросила Соня. «Правда. Ты же помнишь дядю Игоря? Он добрый, и мама у него такая же. Почему-то не было сомнений в том, что он действительно добрый по натуре. Только она пока много ходить не может. Но у нее есть помощница, которая будет за Томом убирать и следить». «Мам, а можно я с тобой?» Наташа уже сама подумывала над этим. А ты обещаешь не реветь там? Я все же врач, и моя дочь должна вести себя хорошо. Обещаю! Соня вывернулась в ее руках, поцеловала в щеку. Спасибо! Иди умывайся, ревушка! Улыбнулась Наталья. Хоть ей это не совсем нравилось, но по-другому уже из этой ситуации было не выйти. Тем более она была уверена в дочери. При чужих людях она истерики не закатит. Главное потом вечер продержаться, когда придут домой. Но что делать, если дочь так прикипела к этой животинке? Сказать, что она не чувствовала волнения, когда они уже подъезжали к чужому дому, Наташа не могла. Да еще не могла отделаться от чувства, будто ее сейчас будут тут на что-то проверять или пытать. Да и волновалась, как пройдет встреча с Вольским в этот раз, как он посмотрит на нее. Она постаралась выглядеть шикарно. Косметика, уложенные волосы и платье до колен, которое вроде было и скромным, и в то же время слишком облегающим. Ей хотелось произвести на него эффект. Хотелось, чтобы в его взгляде она увидела желание, как в его салоне. Ненормально это было. Она отдавала себе в этом отчет, но и поделать с собой ничего не могла. Это настоящая женская сущность, в которой и есть истина, но копаться и разбираться в ней смысла нет. Игорь стоял на крыльце и курил третью сигарету подряд. В дом идти не хотелось. Там бабское сумасшествие под названием «подготовка к гостям». И его это порядком подбешивало. Тем более ему уже казалось, что та самая гостья, которую он ждал больше остальных, как раз-таки не придет. 20 лишних минут уже прошло. Может, позвонить ей? Эта мысль возникала все чаще. Нет, чтобы думать о своих, все более надвигающихся проблемах. А он представляет встречу с женщиной. Из-за угла улицы показалась машина, и секундное замешательство Игоря закончилось разочарованным вздохом. Тошка. Друг привез своих родителей, и пока Игорь провожал их в дом, пропустил подъехавшее такси, которого на самом деле так долго ждал. Калитка была открыта, поэтому Наташа с дочкой, коробкой и пакетом быстро пошла к большому кирпичному дому. Она сама не заметила, как затаила дыхание, когда стучала в дверь. «Здравствуйте!» Ей лучезарно улыбнулся незнакомый мужчина. Он был высок, слегка худощав, но кипельно-белая рубашка с закатанными до локтей рукавами подчеркивала широкие плечи. Темная прядь челки слегка прикрывала один глаз, отчего лукавый огонек в нем казался ярче. Вообще внешность у незнакомца была располагающей. «Добрый вечер!» Наташа заглянула ему за спину в поисках знакомых лиц. «Ох, извините, проходите!» В момент, когда они сравнялись, мужчина чуть нагнулся, быстро шепча на ухо. «Я просто ошеломлен такой красивой девушкой на этом не совсем молодом празднике». Если он думал смутить Наташу или очаровать, то у него это совсем не вышло, а получилась обратная реакция. Лучше бы он молчал. «Взаимностью ответить не могу», — ответила даже не в сторону удивленного мужчины, а просто в воздух, продолжая глазами искать хозяев. Его фраза отбила всякое желание общаться с ним дальше. Первой она увидела Тамару, сиделку Маргариты Петровны, с которой они пару раз в больнице виделись. И дальше Наташу вместе с дочерью закрутили и завертели так, что до самого празднования она не могла прийти в себя. Познакомили с престарелыми, хотя весьма ухоженными подругами Маргариты Петровны, которым очень понравилась эта милая доктор. Ей показали первый этаж, дали попробовать почти приготовленные блюда, будто она какой-то критик, и выскажи она свое фи, все бы переделали. Соню с котенком тоже не обошли вниманием, угощая и развлекая. И, конечно же, заваливали ее вопросами о своем здоровье. Как и любой врач, Наташа терпеть не могла подобные вещи, потому что, не имея истории болезни, да и в компании других пациентов, вряд ли они говорили правду о своем самочувствии. А бросаться унылыми фразами не по делу она не могла себе позволить. Но все же изворачиваться пришлось, раздавая элементарные рекомендации. Сидя на кухне, к коридору спиной, Наташа не видела, как за ней наблюдают двое мужчин. Они уже обсудили ее, сидя в своей сугубо мужской компании, а сейчас просто любовались черными шелковистыми локонами и прямой спиной. Хотя любовался только один из них. Второй же смотрел в окно, не сводя хмурого взгляда с подъехавшей машины во дворе. Стоило открыться двери, как вместе с морозным воздухом в доме раздался звонкий женский голос. «Вот так приезжай, даже не встречает никто!» Игорь обернулся и в пару широких шагов дошел до девушки, сгребая в охапку и звонко целуя в макушку. «Не опаздывать ты никогда не научишься, да?» Его голос был теплым, радостным. «Ага!» Новоприбывшая мотнула головой, выбираясь из объятий и провожая взглядом широкую спину в белой рубашке. Игорь отметил этот взгляд и то, что друг тоже не поздоровался с ней, когда успели вновь подцапаться. Именно объятие увидела Наташа, оборачиваясь на голос. Весь женский коллектив, окружавший ее, тут же направился к рыжей кучерявой девушке, сопровождая все это радостными возгласами. Наташа отвернулась, схватила кружку с чаем и уперлась взглядом в Соню, играющую с котом. В глубине души поднялось какое-то смятение, захотелось подняться, схватив дочь, испариться отсюда. Вот зачем она сюда пришла? Смотреть, как Вольский будет возиться со своей невестой? А то, что это не просто девушка, было и так ясно по доносящимся до нее возгласам. «Кристиночка, мы так рады тебя видеть! Кристиночка, мы так скучали!» Наташа аж скривилась. А с ней Вольский ведь даже не поздоровался. Боже, никогда не замечала за собой такой глупой реакции. Но тут же одернула себя. Какое ей дело до Вольского? Она пришла сюда отдать котенка, поздравить и следом уйти и минимизировать общение с этой семьей. «Наталья Сергеевна!» Голос Маргариты Петровны заставил вновь обернуться. «Познакомьтесь с моей Кристиночкой!» Почему-то первый взгляд упал не на девушку, а на мужчину, продолжавшего ее обнимать за плечи. В его глазах светилась радость, в горле словно скальпелем провели, но она заставила себя улыбнуться, отметила про себя розовую рубашку на нем. Всегда считала, что рубашки такого цвета могут надевать либо слишком самоуверенные мужчины, либо полные дураки. Сейчас она голосовала за последний вариант. Потом взгляд упал на красотку рядом. «Здравствуйте», – вежливо произнесла. «Наталья, давайте официоз отключим ненадолго. Моя сестра младше тебя лет на 5». Тут же влез Игорь. Брови непроизвольно поднялись, осознав услышанное, а следом, если бы не гомон голосов, наверное, все бы услышали, как громко бухнуло ее сердце от облегчения. «Ой, я согласна», – подхватила Кристина. «Я так устала от этих шведов с их вечным выканьем, что дома хочу отдохнуть. Вы не против?» «И да, я рада познакомиться. Мама мне много о вас рассказывала, и спасибо большое за нее». Она так быстро говорила, что Наташа даже растерялась. «Не против». Она глазами хлопнуть не успела, как 5 немолодых женщин потянули всех к столу. Как-то так получилось, что Соня сама села около Вольского, который расположился во главе длинного стола напротив матери. Наташе не оставалось выхода, как сесть около ребенка, хотя она не хотела находиться к нему настолько близко. Напротив Наташи с дочерью села Кристина с тем мужчиной, который ее встретил. Только до сих пор ее не представили ему, а она сама не стремилась к знакомству. Не заметить нарочито отстраненное друг к другу отношение этой парочки не могла. Будто они терпели присутствие другого через силу. Об этом говорили их натянутые улыбки. Соня ожила спустя полчаса празднования. Если до этого она сидела скромной мышкой, то теперь пошла знакомиться с молодым составом компании, а после присела на уши Игорю, видимо, как к наиболее знакомому человеку. Наташа попыталась пару раз ее одернуть, но потерпела крах. Дочка неожиданно стала очень любопытной, а Игорь, казалось, с большим удовольствием ей отвечает. И чем занимается, и где, и с кем живет. А потом и Наташа с интересом заслушалась. Узнать, что в большом доме он живет совершенно один, оказалось приятным. «Мама меня никогда в зоопарк не водила. Я там только один раз с подругой была». В какой-то момент выдала дочь, когда они заговорили о животных. «Как так? Наталья, плохая с тебя мать выходит». Игорь сказал это в шутку, но тот взгляд, который получил в ответ, заставил его сглотнуть. Я шучу. Из-за аллергии я не могу там находиться. Задыхаюсь практически сразу, объяснила она. Кристина тут же начала сочувствовать, а Вольский ни с того ни с сего пообещал Соне сводить ее в зоопарк или на худой конец в цирк. И вот за это Наташа захотела его придушить. Для чего давать обещания, если не собираешься их выполнять? И образ бывшего мужа тут же всплыл перед глазами. Когда они уже развелись и Соня подросла, он каждый раз, когда разговаривал с дочкой, по телефону что-то обещал. И хоть бы раз выполнил. «Какая прелесть! Наталья Сергеевна, спасибо большое!» Отвлек от мыслей восторженный голос ее пациентки. Пока она отвлекалась на разговор Игоря с Соней, то не заметила, как хозяйка вечера с подругами начали рассматривать подарки. «Не за что», — скромно ответила Наталья. «Мама классно вяжет», — добавила Соня, из-за чего Наташа прикрыла глаза, понимая, что сейчас будет. «Как, вы вязали сами?» — удивленно спросила мама Антона, взяв в руки край пушистого шарфа. «Да». Наташа любила вязать с детства, и как только появилось свободное время, с удовольствием возвращалась к своему хобби. «Это спицами. Наверное, крючком такое не сделать. А что за пряжа?» – спросила Тамара, тоже подойдя, внимательно рассматривая подарок. «Хит-махер. Косами вязан», – сказала Наташа тише и потерла лоб. Что-то ей не нравится это внимание. «У вас все же золотые ручки!» – воскликнула именинница. «А цвет просто превосходный, бирюзовый, правильно?» «Да, мам», — ответил вместо нее Игорь и, не отрывая взгляда от ее лица, тихо добавил: «Цвет Тиффани». Вот только Наташа избегала его взгляда. «А вот у меня всегда были руки не с того места», — улыбаясь, проговорила Кристина. «Это точно», — подтвердил Игорь, и они засмеялись, похоже, вспомнив ситуацию из детства. В этот момент Игорю позвонили, и перед тем, как он встал и вышел, Наташа успела заметить его взгляд, брошенный на друга. Так смотрят, когда большие неприятности. Спустя несколько секунд хлопнула входная дверь. А ведь даже куртку не надел. Эта мысль, как гром среди ясного неба, поразила. Она заботится о нем? Да нет, это просто отмеченный факт. Но если бы так вышел его друг, она бы точно не подумала ничего такого. С его уходом стало одновременно и легче, и сложнее. Легче стало дышать, испарилось внутреннее напряжение, которое, как оказалось, держалось все это время, а сложнее. Его не хватало. Его тихого голоса, смешанного с болтовней Сони, которая снова притихла. Она отпросилась пойти к котенку, а Наташа спустя 5 минут поняла, что пора бы уже уходить домой. Игорь так и не вернулся, пока она прощалась со всеми. Подошла перед уходом к котенку, присела, погладила на прощание по маленькому носику. Неожиданно накатило какое-то щемящее чувство. Даже ком в горле стал. Неужели успела привязаться? «Приноси счастье новой хозяйке, ясно тебе?» Дала она указание, ласково дергая за ушко. Такси, на удивление, приехало очень быстро. Поэтому уже скоро девочка с мамой покидали гостеприимный дом. На улице ярко светили фонари, и Наташа крутила головой в надежде увидеть Вольского, но, видимо, так и надо. «Наташа!» – раздался его голос, когда она уже почти захлопнула дверь машины. Игорь шел из-за дома, в одной рубашке, и снова эта мысль, что ей должно быть все равно, заболеет он или нет, но «вы уже уезжаете?» Он был расстроен и всем своим видом показывал, что не рад этому факту. «Как видите? Игорь, приятно было познакомиться с вами, но, надеюсь, больше не увидимся». Она хотела закрыть дверцу, но он не дал. «Мы снова на «вы»?» «Не снова, а как положено». «Всего доброго. И идите уже, заболеете». Она все же закрыла дверь и быстро попросила таксиста отъезжать. Наташа, правда, надеялась больше не видеться с ним. Слишком сильные эмоции вызывал этот мужчина. Они заставляли душу трепетать в ожидании того, чего не должно быть. И львиную долю эмоций составлял страх. Только Вольский Игорь имел свои планы, которые с Наташиными совсем не сходились.